Глава 7. Вы злитесь? Каков ваш IQ? Каков ваш IQ? Меня не интересует, насколько вы умны, потому что уровень интеллекта едва ли имеет отношение к вашей способности быть счастливым. Что я хочу знать, это ваш показатель раздражительности, irritability quotient. Он показывает, какое количество гнева и раздражения вы поглощаете и держите в себе в повседневной жизни. Если этот показатель высок, такое не идет вам на пользу. Вы слишком остро реагируете на неприятные и расстраивающие обстоятельства, испытывая обиду, которая омрачает ваше настроение и лишает жизнь радости. Вот как можно измерить IQ. Прослушайте описание 25 потенциально расстраивающих ситуаций. На листе бумаги оцените свою потенциальную степень злости по каждому пункту, используя следующую простую шкалу. 0. Это не вызовет у вас никакого или почти никакого раздражения. 1. Это вас немного разозлит. 2. Вы будете чувствовать умеренную злость или раздражение. 3. Вы весьма разозлитесь. 4. Вы очень разозлитесь. Дайте свой ответ на каждый из пунктов, как в примере. Вы едете на машине, чтобы забрать друга из аэропорта, и долго ждете на переезде, чтобы пропустить товарный поезд. 2 балла. Человек, отвечавший на этот вопрос, оценил ситуацию на 2, потому что в такой ситуации чувствует себя умеренно раздраженным. Но после того, как поезд проезжает, это чувство быстро проходит. Описывая, как бы вы отреагировали по каждому из поводов, записывайте наиболее общую оценку, несмотря на то, что при этом упускаете из виду многие потенциально важные детали. Например, какой в целом выдался день, кто еще был вовлечен в ситуацию и так далее. Шкала раздражения Навака. Данная шкала была разработана доктором Реймондом Навака в рамках курса «Социальная экология» Калифорнийского университета в Ирвине. Здесь его разрешение воспроизводится только часть шкалы. Полная версия состоит из 80 пунктов. Пункт 1. Вы распаковываете только что купленное устройство, включаете в розетку и обнаруживаете, что оно не работает. Пункт 2. Застав вас в безвыходном положении, ремонтная служба завысила стоимость ремонта. Пункт 3. Вас заставляют исправить часть работы, а ошибки других остаются незамеченными. Пункт 4. Ваша машина увязла в грязи или сугробе. Пункт 5. Вы обращаетесь к человеку, а он вам не отвечает. Пункт 6. Кто-то прикидывается тем, кем не является на самом деле. Пункт 7. Вы с трудом пытаетесь донести 4 чашки кофе до своего столика в кафе, а кто-то врезается в вас, разливая весь кофе. Пункт 8. Вы повесили одежду, а кто-то случайно скинул ее на пол и не потрудился повесить обратно. Пункт 9. Сотрудник магазина ходит за вами по пятам с того момента, как вы туда вошли. Пункт 10. Вы договорились пойти куда-то с человеком, который отменяет встречу в последний момент и ставит вас в неловкое положение. Пункт 11. Над вами смеются или дразнят. Пункт 12. Ваша машина заглохла на светофоре, а водитель позади вас, не переставая, сигналит. Пункт 13. Вы случайно повернули в неположенном месте на парковке. Когда вы выходите из машины, кто-то кричит вам: «Где тебя водить учили?» Пункт 14. Кто-то делает ошибку и обвиняет в этом вас. Пункт 15. Вы пытаетесь сосредоточиться, а человек рядом с вами постукивает ногой. Пункт 16. Вы одолжили кому-то важную для вас книгу или инструмент, а вам их не возвращают. Пункт 17. У вас был напряженный день, а вечером человек, с которым вы живете, жалуется на то, что вы забыли что-то сделать. Пункт 18. Вы пытаетесь обсудить что-то важное с другом или партнером, а он не дает вам возможности выразить чувства. Пункт 19. Вы спорите с человеком, отстаивающим свое мнение по вопросу, в котором очень плохо разбирается. Пункт 20. В ваш спор влезает кто-то третий. Пункт 21. Вы очень спешите, но машина перед вами едет со скоростью 40 км в час, несмотря на ограничение 60 км в час, и вы не можете ее объехать. Пункт 22. Вы наступили на жвачку, и она прилипла к подошве. Пункт 23. Вы проходите мимо компании и слышите, как в ваш адрес отпускают шуточки. Пункт 24. Вы спешите по делам, а ваши хорошие брюки рвутся, зацепившись обо что-то острое. Пункт 25. Вы кидаете в телефонный автомат монету, но связь прерывается, хотя вы не закончили разговор, и монет у вас больше нет. А теперь подсчитайте свой показатель раздражительности. Убедитесь, что вы не пропустили ни одного пункта, и сложите баллы по всем 25 ситуациям. Наименьший возможный балл — 0. Это будет означать, что для всех инцидентов ваша оценка — 0. Это указывает на то, что либо вы солгали, либо вы гуру. Самый высокий возможный балл — это 100. Это будет означать, что всем ситуациям вы поставили максимальные 4 балла и постоянно находитесь на пределе или уже вышли из себя. Теперь вы можете интерпретировать полученный суммарный балл. От 0 до 45 баллов. Степень вашей раздражительности удивительно низка. Только небольшой процент населения получает столь низкий балл. Вы принадлежите к избранному меньшинству. От 46 до 55 баллов. Вы существенно более миролюбивы, чем большинство. От 56 до 75 баллов. Вы реагируете на жизненные неприятности со средней степенью гнева и раздражительности. От 76 до 85 баллов. Вы часто злитесь в ответ на жизненные неприятности. Ваша раздражительность значительно выше средней. От 86 до 100 баллов. Вы настоящий чемпион раздражительности, и вас изводят частые острые вспышки гнева, которые не проходят быстро. Возможно, вы держите внутри себя негативные чувства еще долгое время после того, как инцидент исчерпан. Возможно, среди знакомых людей у вас репутация пороховой бочки и взрывного человека. Также вы, вероятно, часто испытываете головные боли, напряжение и страдаете от повышенного артериального давления. Ваш гнев часто выходит из-под контроля и приводит к импульсивным приступам враждебности, которые порой создают вам много проблем. Только небольшой процент взрослого населения реагирует так же остро, как вы. Теперь, определив, сколько в вас гнева, давайте посмотрим, что можно с этим сделать. Традиционно среди психотерапевтов, а также людей в целом, считается, что люди обходятся со своим гневом двумя способами. А. Направляют его внутрь себя. Или Б. Обращают наружу. Первый вариант считается нездоровым. Вы держите в себе агрессию и впитываете обиду как губка. В конечном итоге это разрушает вас и приводит к чувству вины и депрессии. Первые психоаналитики, такие как Фрейд, полагали, что такой направленный на самого себя гнев является причиной депрессии. К сожалению, эта точка зрения не имеет достаточно убедительных доказательств. Второй вариант считается более здоровым. Вы выражаете свой гнев и, выпуская его наружу, чувствуете себя лучше. Проблема этого чрезмерно упрощенного способа состоит в том, что он недостаточно эффективен. Если вы повсюду позволяете себе выпускать на свободу гнев, люди вскоре начинают считать вас ненормальным. И к тому же, так вы не сможете научиться взаимодействовать с другими, не испытывая гнева. Когнитивное решение выходит за рамки обоих этих способов. У вас есть еще один вариант — перестать создавать гнев. Вам не придется выбирать, держать его в себе или выпустить наружу, потому что этого гнева не будет. В этой главе я привожу рекомендации, которые помогут вам оценить за и против чувства гнева, которое вы испытываете в различных ситуациях. Так что в каждом случае вы сможете решать, играет ли вам гнев на руку или наоборот. Если вы примете это решение, то сможете развить контроль над чувствами, и вспышки раздражительности и расстройства со временем перестанут отравлять вам жизнь.